Часть вторая. На ночевку мы остановились уже в сумерках. Маршал Фармер со стоном опустился на бревно и оперся спиной о ствол большого дерева. Я сразу занялся костром, чтобы сварить яйца, но сначала проверил их на свет, и они мне показались свежими. Голод, наконец, дал о себе знать. После всех потрясений последних дней, когда я думать не мог о еде, у меня вдруг засосало под ложечкой, и острой болью свело живот, от слабости закружилась голова. Пока я смотрел, как закипает вода, у меня потекли слюнки. Заканчивался наш третий день в чащобе. Мы с маршалом, как обычно, молча сидели по разные стороны костра. Я решил, что в этот вечер вообще не стану с ним заговаривать. Достаточно с меня его колкостей. Захочет поговорить, пусть сам начинает. Пока я следил за водой, он достал свою неизменную фляжку и несколько раз хорошенько к ней приложился. Должно быть, в его дорожной сумке было припасено не менее дюжины бутылок сладкой водички. Во всяком случае, я ни разу не видел, чтобы фляжка опустела. Думаю, маршал догадался, что я собираюсь молчать весь вечер, потому что то и дело поглядывал на меня, пока я варил яйца, словно подначивал нарушить молчание, чего я решительно не желал делать. Наконец он, раскуривая трубку, заговорил первым. «Понимаешь, малец, все эти рассказы про твоего отца, они заставили меня задуматься». Я поправил хворост в костре, стараясь сохранять невозмутимое выражение лица. «Ты уверен, что он не знал никого из тех людей, которые приехали за ним?» У меня перехватило горло. «Уверен». Маршал Фармер кивнул, расчесывая бороду пальцами. В полусвете пламени его тело как будто слилось со стволом, к которому он прислонился. «Я спрашиваю об этом, потому что тот маг Боут был умным парнем. Он разбирался в этих твоих химикатах. Да. Вот тогда я окончательно возненавидел себя за болтливость. Но зачем было рассказывать об этом?» «Я тебе уже говорил, что сделал Макбоут», — поинтересовался маршал Фармер. «Вы говорили, что он фальшивомонетчик». «Фальшивомонетчик? Это кто он такой?» — поймал меня на неточности старик. «А я говорю о том, что он сделал. Хочешь узнать?» Я пожал плечами, показывая, что меня это не очень-то интересует. «Человек похитил твоего па, а тебе даже не хочется узнать про него побольше». «Я никогда не говорил, будто моего па забрал Макбоут», — поспешил я поправить маршала. «Это имя упоминал Руф Джонс, вот и все». «Просто меня удивляет твое равнодушие». «Ну ладно, расскажите». Он устроился на бревне поудобнее, как будто собирался начать долгое повествование. «Слышал ли ты когда-нибудь о банде с Оранж-стрит?» — спросил он, тыча в мою сторону курительной трубкой. «Нет, конечно, не слышал. Банда с Оранж-стрит была самой крупной организацией фальшивомонетчиков в Нью-Йорке. Это было давно, еще до твоего рождения. Они работали от района Five Points на Манхэттене до самой Канады. Вот как много их было. В общем, среди членов этой банды и был замечен маг Боут». «Ясно». И опять я пожал плечами, изо всех сил изображая отсутствие интереса. «Так вот, власти охотились за этой бандой много лет», — продолжал маршал Фармер, явно наслаждаясь ролью рассказчика и самой историей. «Вот однажды им стало известно о том, что состоится крупный обмен. Обмен — это когда поддельные деньги заменяют на настоящие. Тогда была собрана большая команда. Шерифы, полицейские, федеральные маршалы. Где-то около 20 человек. Они окружили логово банды на Оранж-стрит. Была большая перестрелка. Шестеро служителей закона погибли. Но к концу дня повязали всех. Все члены банды были либо убиты, либо арестованы, кроме одного. Хочешь узнать, кроме кого?» Он выжидательно уставился на меня. «Кроме Мака Боута», — ответил я нехотя. «Точно!» — согласился он и сделал еще один глоток из фляжки. «И по сей день никто не знает, как ему это удалось. Он не только скрылся от полиции в тот день, но еще и умудрился прихватить сундук, полный навехоньких золотых монет. На общую сумму 20 тысяч долларов. Я не удержался от восклицания. «Ого! $20,000? Куда он отправился с такой кучей денег?» Маршал Фармер прислонился к стволу и ответил с таинственным видом. «Никто не знает. И те золотые монеты будто в воду канули, так и не попали в обращение. Должно быть, лежат где-то закопанные. Или их в слитки переплавили. Макбоут мог забрать деньги с собой в Шотландию. Он сам из тех краев. Но, по правде говоря, неизвестно, куда он подевался. Словно растаял в воздухе. И потому-то, когда ты вдруг ни с того ни с сего назвал его имя, я сразу навострил уши. Все это крайне загадочно. А ты что думаешь?» Я уставился на огонь. Я не мог ему на это ответить, потому что сам не знал, что в этот момент происходило у меня в голове. «По моим прикидкам, — рассуждал маршал Фармер, — выходит, что если Макбоут в сговоре с людьми, которых я преследую, то, когда я их поймаю, у меня будет шанс разгадать тайну $20,000. Неплохо, а?» Я решил, что яйца сварились. Правда, аппетит у меня пропал. Я снял миску с огня и с помощью ветки выудил яйцо из воды. Но не потому, что хотел есть, а потому, что хотел чем-то заняться и не смотреть на маршала Фармера. Пока я чистил скорлупу, то чувствовал на себе сверлящий взгляд старика. «Причем меня не волнует награда», — подчеркнул он. «Я охочусь за теми парнями, чтобы отдать им один должок. Видишь ли, несколько лет назад моего напарника убил глава той самой банды. Человек по имени Роско Оллериншоу. И я...» «Это же то самое имя!» — перебил его я. «Что?» «Это же то имя, которое я не мог вспомнить 3 дня назад. Вот этот человек и послал Руфа Джонса за моим отцом, а не Макбоут». «Роско Оллериншоу? Ты ничего не путаешь?» «Точно он, я уверен». «Вот это да!» — воскликнул старик, ожесточенно теребя бороду. «Это тот человек, которого я ищу уже столько лет. Я поклялся на могиле напарника, что обязательно найду его рано или поздно. Нет, но надо же!» Я поднес очищенное яйцо ко рту и надкусил. И тут же выплюнул. Меня чуть не вытошнило. А маршал Фармер широко ухмыльнулся. «Это же яйцо лесной птицы, сынок. Но я просветил его над огнем. С ними никогда непонятно, зародился ли птенец, пока не укусишь яйцо. Ты что, не знал?» «Не знал», — выпалил я с горечью и швырнул яйцо в костер, после чего сделал большой глоток воды из своей фляжки. «Попробуй второе», — посоветовал он. «Может, оно съедобное?» Но я бросил в костер и второе яйцо, а затем сел, обхватив колени руками. «Если сильно проголодался, то можно накопать гусениц совки», — предложил старик. «Их нужно поджарить на ветке, тогда они не так уж плохи на вкус». «Я не проголодался». «Как хочешь». Он вынул свою фляжку и надолго припал к ней. «Да, и как я уже говорил, слушайте вы!» — перебил его я, потому что не мог молчать, иначе меня бы вырвало. «Я больше не хочу все это слушать. Не хочу ничего знать о перестрелках, облавах, фальшивомонетчиках. Я просто хочу спать. Надеюсь, вы не против?» Затрещал, догорая костер. «Спи, конечно», — ответил он, по-прежнему довольный происходящим. «Но сначала подбрось в огонь пару веток, ладно?» Я закатил глаза, кинул в угасающее пламя несколько толстых сучьев и потом расстелил подседельное одеяло. «Спокойной ночи», — буркнул я, укладываясь спиной к костру. Старик рыгнул. «Эй, хочу спросить тебя еще кое-что. Можно?» Он явно издевался надо мной. Я это слышал по его голосу и, более того, догадывался, о чем он намеревается спросить. «О, — простонал я, — что?» Он опять приложился к горлышку. «Почему ты называешь его Митивалем? Что это за имя такое? Почему не Том или Фрэнк? Как мне еще называть его? У него такое имя». «Таких имен не бывает у нормальных людей. Или он француз? Митиваль, Провансаль, Флориаль?» В конце концов, я не выдержал и обернулся к нему. «Что вы за человек такой? Как можно спокойно смотреть, когда ребенок берет в рот яйцо с птенцом, а? Вот этот вопрос лучше задайте себе. Хе-хе-хе, нормальный я человек. Я думал, мальчик, разговаривающий с призраками, знает, что есть что в этом мире. Я не сомневался, что твой невидимый дружок присматривает за тобой и уж не допустит, чтобы ты наелся полусырыми птенчиками. Я злобно прищурился на него. Ах так? Ну так знайте, сейчас моего невидимого дружка здесь нет. И хотите услышать почему? Потому что вы ему не нравитесь, маршал Фармер. Ни капельки. И я его понимаю. Я был так взбешен, что не думал о том, как выгляжу со стороны, пока не заметил, с каким выражением смотрит на меня маршал Фармер. А он сначала выпучил на меня глаза и остолбенело молчал, пока, наконец, не взорвался неудержимым приступом смеха. Мне оставалось лишь признать поражение. «Рад, что вам весело», — сказал я и завернулся в подседельное одеяло. «Да нет же, малец», — ответил он, едва переводя дыхание. «Ну не обижайся, я просто немного пошутил, чего ты. Это же так смешно». «Вообще не смешно», — огрызнулся я через плечо. «Не злись на меня, малец. Неужто старому маршалу Фармеру нельзя немного посмеяться? По правде говоря, я так давно обхожусь без людей, что уже напрочь позабыл, как себя с ними вести». «Я остался с вами только потому, что вы помогаете мне найти моего па. И это единственная причина». «Знаю, малец. И меня ни на йоту не волнует, верите вы мне или нет», — продолжал я запальчиво. «И про удар молнии, и про призраков, и про что угодно. Па всегда говорит, правда есть правда, и неважно, чему верят люди. Так что, пожалуйста, верьте, чему хотите, а чему не хотите, не верьте, маршал Фармер. Шутите сколько хотите, меня это не волнует. Я собираюсь спать. Спокойной ночи». Костер разгорелся, и его тепло окутало мою спину. Прошло несколько минут. «Похоже, он хороший человек, твой па», — произнес маршал Фармер. Я сглотнул комок в горле. «Лучший человек на свете». «Я найду его, малец. Обещаю тебе». Мне показалось, что он говорил искренне, но я ему не ответил. «Спокойной ночи, малец». Я ему не ответил.